Чтобы скрыть вполне естественную растерянность, Разовский извлек из кармана свой потрепанный блокнот и принялся его, не торопясь, пролистывать. Вице-президент Интера некоторое время следил за его движениями, потом сказал: «Если вам необходимо подтверждение моего алиби, вот». Он черкнул что-то на листке бумаги. «Вот телефон моих знакомых. В тот день мы с женой гостили у них в Бейершеве». Натаниэль взял листок с номером, кивнул и спрятал листок в блокнот. «Можете позвонить», — добавил Левинский. «Непременно, спасибо», — Разовский улыбнулся. «А вы, конечно, можете предположить, что, не убивая лично, можно спланировать и организовать убийство, верно? И в этом случае наличие или отсутствие алиби ничего не доказывает», — невозмутимо продолжил Левинский. «Так вот, я не организовывал и не планировал убийство». Собственно, Натаниэль уже оправился от легкой растерянности и теперь просто подыгрывал собеседнику. Он был рад такому повороту дела. Человек, явно раздраженный, стремится выговориться и невольно раскрывается. Важно не столько то, что говорил Левинский, сколько то, как он это говорил. «Могу объяснить, почему», — сказал тот. Разовский кивнул, поощряя вице-президента Интера, который, впрочем, вовсе не нуждался в поощрении. «Смерть президента компании взвалила на мои плечи невероятное количество хлопот, просто невероятное. Постороннему человеку трудно себе представить это. Тем не менее, вы все-таки стали главой Интера», — вставил Разовский, — «то есть поднялись ступенькой выше и в служебном, и, думаю, в экономическом положении». «Что?» — муж Левинский негодующе фыркнул. «Да будет вам известно, господин Разовский», — подсказал Натаниэль. «Натаниэль Разовский. Да будет вам известно, господин Разовский, компания Интер фактически банкрот, полный банкрот. И вытаскивать ее из этого положения предстоит мне в одиночку». Натаниэль подумал, что ослышался. «Вы не преувеличиваете?» — спросил он, забыв на минуту о своем блокноте. «Нисколько. Я мог бы представить вам документальное подтверждение этого. Правда, не уверен, что вы разбираетесь в банковском деле», — Левинский позволил себе невесело усмехнуться. Во всяком случае, гримасу, исказившую на мгновение его непроницаемое лицо, Разовский решил принять за усмешку. «Не разбираюсь», — подтвердил Натаниэль. «Я вам верю. Скажите, вы об этом узнали только сейчас, после того, как стали исполнять обязанности президента компании?» «Ну», — Левинский вздохнул, — «скажем так, я догадывался об истинном положении наших финансов. Об этом трудно было не догадаться. Сейчас мои догадки лишь получили подтверждение». «Ну, а Розенфельд?» — спросил Разовский. «Как вы думаете, он знал об этом?» «Уверен, что знал», — заявил Левинский. «Иначе он не стал бы назначать аудиторскую проверку». «Как вы сказали?» — переспросил Разовский. «Ари Розенфельд назначил аудиторскую проверку счетов компании. Вы уверены в этом?» «Две недели назад он сообщил об этом решении на очередном заседании совета директоров нашей компании». «Вот как!» Натаниэль задумался. «Картина обстоятельств смерти Розенфельда менялась в очередной раз». «Иными словами, у покойного Розенфельда», — Натаниэль отметил, что при словах «покойного Розенфельда» Левинский поморщился, — «возникли какие-то подозрения. Что вы имеете в виду?» «Он посчитал, что не все чисто с финансовыми делами компании. Он не делился со мной своими подозрениями, но можно предположить, что они у него действительно появились. Иначе он не назначал бы аудиторскую проверку, а провел бы все силами наших же работников. Все-таки аудиторская проверка – это приглашение экспертов со стороны. Не каждый бизнесмен идет на подобный шаг». «Да, это серьезно», — протянул детектив. «Очень серьезно. Скажите, муж, вы были знакомы с Галиной Соколовой?» «Был». Левинский стал еще мрачнее. «Я давно знал их обоих». «Для чего вы приходили к ней в отель в день ее прилета?» «То есть «Как? Для чего?» Левинский с неприязненным удивлением посмотрел на детектива. «А вы бы не пошли, когда у человека случилось такое?» «Ну, наверное, пошел бы». «Что же вас удивляет в таком случае?» «Извините, Моша, но вы же знаете, что там произошло?» «Знаю», — хмуро ответил Левинский. «Простите мою вспышку». Он называл легкое повышение голоса вспышкой. «В котором часу вы ушли от нее?» — спросил Розовский. «Не помню точно. Думаю, часов около 11. Нет, пожалуй, чуть раньше. О чем вы говорили?» «О чем мы могли говорить? Она была в шоке. Я пытался ее успокоить. Хотя как тут успокоишь?» «Как вы полагаете, она догадывалась о причинах убийства мужа?» Муж задумался. «Думаю, нет», — ответил он. «А если и догадывалась, понимаете, мы же не говорили об этом». «Понимаю. Она не говорила вам, с кем собиралась встретиться в ближайшее время?» «С адвокатом на следующий день». «Больше ни с кем?» «Больше ни с кем». «А до вас? До вас она успела встретиться с кем-нибудь из своих знакомых или знакомых Розенфельда?» «Мне кажется, нет», — ответил Левинский после короткого раздумья. «У меня сложилось впечатление, что она весь предыдущий день провела в номере и, как я уже сказал, в шоковом состоянии. Ну, возможно, заходил кто-то из соседей по гостинице. Вы так думаете?» «Да. На столике стояли чашки из-под чая на двоих». «Есть еще один вопрос. Извините, Моша, но я должен его задать». «Я знаю, о чем вы хотите спросить», — сказал Левинский. «Я купил револьвер одновременно с Ари». «Зачем?» «Наши предприятия разбросаны по всей стране», — объяснил Левинский. «Их немного, но, увы, все эти заправочные, закусочные, мы их открывали не столько там, где хотели, сколько там, где земельный налог невысок. В результате к некоторым из них приходится иной раз добираться через палестинские территории, поэтому Ари предложил приобрести личное оружие, полиция не возражала». «Понятно. И что же случилось с вашим револьвером потом?» «Пропал». «Где вы его хранили?» «В автомобиле, в одном и том же месте. Я сразу же поставил полицию в известность. А в чем все-таки дело? Вы не первый, кто спрашивает меня о револьвере». Натаниэль не знал, стоило ли говорить об этом, но, подумав, все-таки сказал. «Похоже, что Галина Соколова была застрелена из вашего револьвера». «Что?» Казалось, муж Левинский хватил столбняк. «И еще один человек тоже невозмутимо», — добавил Розовский. «Как вы сказали? Еще один человек? Ари?» «Нет, не Розенфельд, другой. Шмуэль Бройдер. Вам знакомо это имя?» «Бройдер? Разве он погиб не в автокатастрофе?» «Нет». «Не понимаю. Какое отношение мог иметь Шмулик к этой истории?» Розовский помолчал. «Был знаком, не коротко, но был», — сухо ответил вице-президент Интера. «Познакомились здесь?» «Нет, еще в Москве». Натаниэль спрятал блокнот и уже собирался попрощаться, как дверь в кабинет отворилась без стука, и на пороге возникла, именно возникла, а не вошла, все та же красавица. При взгляде на нее у Натаниэля вновь едва не отвисла челюсть. «Черт побери!» — пробормотал он, забыв о присутствии Левински. «Будь у меня такая фигура, я бы не работал». «Моше», — сказала дама, на этот раз заметив Натаниэля и даже мимолетно ему улыбнувшись, «мне нужно съездить в Хайфу. Там у нас какие-то проблемы с таможней». Голос у нее был под стать внешности, мелодичный, низкий, с какими-то особыми нотками, мягкими, словно кошачьи лапы, и такими же опасными. «В чем дело?» — хмуро спросил Левинский. «Поезжай, разве я против?» Розовский непроизвольно поморщился. Голос Левинский после таких божественных звуков напоминал скрип плохо смазанных дверных петель. «У меня опять что-то стучит в двигателе», — сообщила красавица виновата. «Ты не можешь выделить свою машину. «Я мог бы вас подвезти», — сообщил Розовский, откашлявшись. «У меня как раз дела в Хайфе». Женщина повернулась к Розовски. «Нет, спасибо. Я предпочитаю сама вести машину», — сказала она холодно. «Детектив Натаниэль Розовски», — представил его Левинский. «Детектив?» Женщина окинула Натаниэля удивленно оценивающим взглядом. «А это менеджер нашей компании Белла Яновски», — сказал Левинский. «В настоящее время моя правая рука». «Очень приятно». «Мне тоже, детектив Розовски». Она еще раз улыбнулась и обратилась к Моше. «Так ты мне дашь машину?» Левинский достал из кармана ключи и молча протянул их красавице. Та мгновенно исчезла, испарилась, оставив после себя всепроникающий неземной аромат. «Аромат небесных трав», — пробормотал Розовский. «Да нет», — невозмутимо сообщил Левинский, — «какие-то французские духи, по-моему, не очень дорогие». «Вы не романтик», — заявил Натаниэль. «Как это не романтик?» Муж Левинский вдруг не на шутку обиделся. «А кто, кроме романтика, во-первых, приедет в Израиль, а во-вторых, начнет заниматься здесь бизнесом? Разве вы не знаете, что бизнес — истинно еврейская романтика?» «Действительно», — Розовский рассмеялся. «Кто, вы сказали, эта дама?» «Менеджер компании», — повторил Левинский, — «Белла Яновски». «Так что вы еще хотели спросить?» «Вы что-то сказали насчет правой руки. Да, она сейчас выполняет ту работу, которую при жизни Розенфельда выполнял я. А что?» «Нет, ничего. Пожалуй, у меня все». Натаниэль поднялся. «Простите, что занял столько времени, и, надеюсь, если у меня вновь появятся вопросы, вы не откажетесь ответить на них так же исчерпывающе?» Левинский неопределенно пожал плечами, мол, там видно будет. Вероятно, ему не очень понравилось восхищенное внимание, выраженное детективом по отношению к менеджеру компании. «До свидания, Моша», — сказал Натаниэль. «Желаю вам благополучно выпутаться из этой истории и, конечно же, сохранить весь свой еврейский романтизм, по возможности в денежном измерении». Когда Натаниэль уже открыл дверь, муж Левинский остановил его. «Вернитесь». Розовский с удивлением посмотрел на него. «Вернитесь и сядьте, прошу вас», — сказал Левинский. Натаниэль подчинился. «Теперь, когда я ответил на ваши вопросы, не могли бы и вы ответить на мои? Пожалуйста, спрашивайте». Левинский поднялся с места и сделал несколько шагов в направлении огромного во всю ширину стены окна из поляризованного стекла. Розовский отметил, что походка его была столь же размеренной и, если можно так выразиться, бесцветной, как и голос. Остановившись у окна, он произнес без всякого удивления или раздражения: «Мне известно, что руководство страховой компании «Байт-Лиам» прекратило следствие после смерти». «После убийства», — вставил Натаниэль негромко. «Что?» Муж Левинский отвернулся от окна и вопросительно посмотрел на детектива. «После убийства, а не после смерти», — повторил Розовский. «Да, конечно, после убийства». После убийства Галины Соколовой они решили прекратить расследование. С их точки зрения в этом не было смысла, поскольку их бредовая теория об участии Галины в убийстве собственного мужа... «Вы тоже слышали об этом?» «Слышал. Чтобы предположить такое, нужно было вообще не знать ни ее, ни его, ни их отношений. Они ведь были в разводе», — полуутвердительно заметил Розовский. «Думаю, вы уже успели установить, что развод на самом деле был фиктивным, иначе Лёва, то есть Ари, не выехал бы в Израиль. Это ведь было в советское время, не забывайте?» «Да, я знаю». «Ну вот, я хотел сказать, что Байт-Лиам больше не хочет платить деньги за частное расследование. Зачем им это? Они утратили к этому интерес. Теперь им важнее тратить деньги на опытных адвокатов, а убийство пусть им занимается полиция, верно? Верно. Разве они успели передумать? Нет, они не передумали. Тем не менее, вы продолжаете заниматься этим делом. Почему? Натаниэль вздохнул. «Боже мой», — сказал он, — «сколько раз за сегодня мне довелось услышать этот вопрос». «И что же вы отвечали?» «Что приходило в голову?» Натаниэль усмехнулся и развел руками. «Наверное, я не совсем типичный сыщик». «А что вам пришло в голову сейчас?» Розовский пожал плечами. «Ну, скажем так, я тоже романтик. Я считаю романтичным довести дело до конца и наказать убийцу. И мне позиция Байтли-Ам кажется совсем не романтичной». «Но вы, как мне кажется, не настолько романтичны, чтобы работать бесплатно». «Да, это верно», — Розовский улыбнулся. «Но, видите ли, мое детство прошло в Советском Союзе в те времена, когда там очень любили словосочетание «общественно полезный труд». Не исключено, что подобные вещи у меня уже на уровне подсознания или инстинкта». Левинский вернулся за стол, опустил голову. «Скажите, — спросил он, не глядя на детектива, — вам удалось установить хоть что-нибудь? Ну, как вам сказать? Если честно, я думаю, да, удалось, — ответил Натаниэль. «И вы можете рассказать мне об этом?» — спросил Левинский, по-прежнему глядя в сторону. «А чего же? Мне кажется, удалось правильно сформулировать несколько вопросов». Моша поднял голову и удивленно посмотрел на Розовский. «И это все?» — спросил он. «Вот типичная реакция обывателя. Извините, Муша, я не в обиду. Поверьте, это не так мало. Правильно сформулированный вопрос», — серьезно заметил Натаниэль. «Один мой знакомый занимается компьютерным анализом Торы. Он утверждает, что Тора содержит ответы на все, абсолютно все вопросы. Беда в том, что мы не знаем, как именно следует спрашивать?» «Да», — задумчиво произнес Левинский, — «пожалуй, вы правы. Это убедительно. Сейчас я начинаю думать, что это даже убедительнее, чем если бы вы мне изложили какую-нибудь версию. Я вам верю». «Хорошо». Он извлек из кармана чековую книжку, быстро выписал чек и протянул его Натаниэлю. «Этого хватит?» Розовский принял чек, не сразу сообразив, что, собственно, происходит. «Что это?» — спросил он. «Чек, как видите, на 10 000 шекелей». Моша поднялся. «Да, но я не понимаю, что вам нужно. Вы ни слова не сказали о сумме. Следовательно, она кажется вам вполне достаточной», — сказал Левинский, глядя на Натаниэля сверху вниз. «Достаточной для чего?» «Я покупаю ваши услуги», — заявил Левинский. «Руководство страховой компании не заинтересовано в дальнейшем расследовании, но я заинтересован. Я нанимаю вас. Лёва и Галя были моими старыми друзьями. Найдите мерзавцев, сотворивших это». Розовский молча спрятал чек и направился к выходу. У двери он остановился. «Совсем забыл», — он улыбнулся. «Зеев Баренбойм просил передать вам привет». «Да?» «Спасибо», — буркнул Моша Левинский, уже занявшийся другими делами. «Между прочим, вы отняли у меня вдвое больше времени, чем я рассчитывал». Едва Натаниэль отъехала от здания, в котором размещалась компания «Интер», как раздалась трель телефона. «Алло, это ты?» «Мама?» Натаниэль встревожился. Сара Розовский очень редко звонила ему на работу, тем более из другого города, только по очень важным делам. «Что-нибудь случилось?» «Ты что, не мог за весь день позвонить?» — воинственно вопросила мать. «Я тут с ума схожу. Дома телефон не отвечает». «Хорошо. Я позвонила тебе в контору, и твой помощник Алекс сказал, что ты в дороге и дал этот номер. Это и есть знаменитые сотовые телефоны?» «Да, они самые. Что случилось?» — нетерпеливо повторил Розовский, выруливая на Харакевет. Впереди загорелся красный глаз светофора, и он отпустил педаль газа. По голосу матери он уже понял, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. «Почему ты сходишь с ума?» «Он еще спрашивает». Мать задохнулась от негодования. «По телевизору такие новости. Мне стало плохо». «Какие новости?» Натаниэль снова встревожился. «Что случилось? Где?» «В России», — сказала мать. «В России? Ты знаешь, сколько там уже стоит доллар?» «Нет, не знаю». 6000 рублей, представляешь? Когда мы там жили, я получала 120 и была счастлива». «Ну и что?» Розовский облегченно вздохнул. «Мама, ты доведешь меня до инфаркта. Я думал, случилось что-то серьезное». «Серьезное?» — мать возмутилась. «А это, по-твоему, несерьезно?» Загорелся зеленый, и машины мгновенно рванули вперед. «Конечно, серьезно», — терпеливо ответил Розовский. «Но какое это имеет к нам отношение?» Он пристроился во второй ряд и вздохнул спокойнее. «Ты помнишь Валю Федорову из Минска?» «Нашу соседку?» — спросила мать. «У нее был сын, твой ровесник. Такой хороший мальчик был, такой воспитанный, небосяк». «Ну, помню». «Так я хочу послать ей $10. Пусть купит мальчику машину». «Какую машину?» «Как это какую? Какая будет? Волгу, например». «За $10?» — мать рассердилась. «Это же 60 000 рублей!» — закричала она в трубку. «Ты что думаешь, у меня склероз? Думаешь, я не помню, что Волга стоила 6000? Так пусть она стала в несколько раз дороже. Все равно за 60 000 они купят». «Мама, успокойся», — устало сказал Натаниэль. «Там сейчас совсем другие рубли. За эти деньги она Волгу не купит». «Да», — разочарованно протянула Сара. «А я думала, ты уверен?» «Уверен, уверен». «Ну ладно», — она вздохнула. «Ты скоро за мной приедешь?» «Скоро. Когда скажешь?» «Когда я скажу?» — проворчала мать. «Так я скажу вчера». «Значит, завтра?» «Нет, что ты, Дора обидится. Лучше приезжай на шаббат». «Хорошо». «Ты обедал сегодня?» «Обедал. Слава Богу. А что у тебя нового?» «Да так, ничего». Отвечая матери, он случайно взглянул на притормозивший рядом светло-голубой Mitsubishi Lancer. В его водителе Натаниэль узнал очаровательного менеджера компании «Интер». Белла Яновски смотрела в сторону. Розовский уже собрался ее окликнуть, но неожиданная мысль согнала с его лица подготовленную улыбку. «Вот тебе и раз», — озадаченно пробормотал он. «Какая встреча! По-моему, Хайфа в другой стороне». «Что ты сказал?» — недовольно спросила мать. «Говори громче, я же ничего не слышу». Mitsubishi свернул влево. «Извини, мама, я позже перезвоню», — сказал Натаниэль и бесцеремонно отключил телефон. Быстро, насколько это позволяло движение, он развернул машину вдогонку за уносящимся Mitsubishi. Позади раздались негодующие сигналы. «Извините, ребята, но это судьба», — пробормотал Розовский. «Больше не повторится, я уважаю законы». На следующем повороте он едва не потерял объект. Пришлось довольно долго колесить взад-вперед, пока, наконец, Натаниэль не заметил в глубине одной из тихих улочек знакомое светло-голубое пятно. Mitsubishi Lancer остановился на тихой улочке, и Белла Яновски, хлопнув дверцей, легко взбежала по ступеням внутрь. «Что ж, подождем». Натаниэль из осторожности остановился на самом углу. Он поискал глазами табличку с названием улицы, прочитал «Шараим», нахмурился. Название было знакомым. «Это уже интересно. Подождем». Ждать пришлось недолго. Минут через 15 Яновски вышла из подъезда и села в машину. Розовский дождался, пока она отъедет, и тронулся следом. Проезжая мимо дома, он взглянул на его номер и озадаченно присвистнул. 13. Таких совпадений не бывает. На этот раз Яновски направлялась точно на север, к выезду на Хайфу. Следить дальше не было никакого смысла и времени. Натаниэль позвонил в контору. «Алекс, для тебя я сделаю», — сказал он, как только помощник отозвался. «Адрес Шмуэля Бройдера, улица Шараим, 13? Да. Квартира 10, а что? Навести-ка еще раз его вдову. Сейчас? Растерянно переспросил Маркин. Но я еще не закончил. Успеешь, перебил Натаниэль. Отправляйся немедленно. Хорошо, а зачем? У нее в гостях только что побывала шикарная дама. Постарайся выяснить, чего она хотела, и вообще, каким образом они связаны, понял? Понял. А что за дама? Некая Белла Яновски, менеджер фирмы «Интер», а сейчас, по сути, вице-президент. После небольшой паузы Алекс спросил. Так мы все-таки занимаемся этим делом? Представь себе, успокойся. Не из любви к искусству, да? В Байт-Лиам передумали? В Байт-Лиам? Озадаченно переспросил Розовский. Спасибо, что напомнил. Я и забыл о них. Да? Но ведь ты, по-моему, к ним и направлялся, или я ошибаюсь? Ошибаешься, буркнул Натаниэль. Я ездил на встречу с новым клиентом. Хватит болтать, выполняй поручение. А потом... Потом позвонишь. Встретимся завтра в конторе. На сегодня с меня хватит. Звонить обязательно? Тебе трудно? Ладно. Если не будет ничего сверхсрочного, доложишь завтра. Пока. О своем обещании позвонить Давиду Гофману Натаниэль вспомнил уже по дороге домой. Почувствовав легкий укол совести, он набрал номер домашнего телефона Гофмана. «Добрый день. Это квартира доктора Давида Гофмана. С вами говорит автоответчик. Прошу оставить информацию для Давида Гофмана после звукового сигнала. Натан, если это ты, срочно перезвони в лабораторию. Спасибо». Следом тот же самый текст был произнесен по-английски. Розовский посмотрел на часы. Поздновато для работы. Гофман редко задерживался в лаборатории после 6, уже 7. Он набрал номер лаборатории. «Давид, это Натаниэль. Что стряслось?» «Не знаю». Гофман говорил так, словно одновременно раздумывал, следует ли вообще говорить о чем-либо. «Как тебе сказать?» «Как есть», — усмехнулся Розовский, перекладывая трубку в другую руку и извлекая сигарету из полураздавленной пачки «Тайм». «Как есть, так и говори. Что с тобой, дружище?» «То ты звонишь, просишь моего немедленного отзыва, а то вдруг не знаешь, что и как говорить. Не похоже это на тебя, Дуду». «Ты откуда звонишь?» — спросил вместо ответа профессор. Голос его по-прежнему звучал неуверенно. «Из машины», — ответил Розовский. Он пытался дотянуться до зажигалки, лежавшей на другом сиденье. Когда зажигалка от неловкого движения упала, шепотом выругался, забыв на мгновение о собеседнике. «Не сердись», — словно оправдываясь, сказал на это Гофман. «Да нет, это я не тебе», — буркнул Натаниэль. «Читал газеты?» — спросил Давид. «Ну», — неопределенно протянул Розовский. «А что ты, собственно, имеешь в виду?» «Значит, не читал», — профессор немного помолчал. «Послушай, ты можешь приехать?» «Когда?» «Сейчас». «О, нет, Давид», — промямлил Натаниэль. «Дай мне немного прийти в себя. Я сейчас направляюсь домой. У меня тут масса малоприятных дел, и мне... Вообще, я плохо переношу чужие машины, а езжу сегодня целый день на маркиновской «Субару». Указала она меня, черт... Ты же знаешь, сколько нервов забирает чужая телега. Так что звоню тебе и еду домой. Изложи, что там у тебя случилось».